Второй рассказ. 2:00/7. О, проходной, водитель скорости гасит. Вошел к нему, взглянул в глаза в упор, узнал, улыбнул. Здорово, Вася. Пришел, садись, имею разговор. Давай за встречу. Я нынче не до стопок. Как стал писателем, не брал и храма в рот. Дела говно. Вчера звонил Андропов, сказал, что недоволен наш народ. Хочу узнать, а как дела в столице? Служков каких не лепят за глаза. Ты как парвиц, первому парвицу скажи про настроение в низах. Ну, подай, пожалуйста, с икоркой бутерброд. Эх, хорошо. Ну что ж, решение съездом с большим подъемом выполняет наш народ. Уполномочен я к тебе рабочим классом, но ты не смейся и не хлопай по плечу. Мне класс сказал, бесстрашный Вася, скажи всю правду Леониду Ильичу. Открытым текстом я скажу, без всяких слухов, в партийной тактике ты упусти. А дело быстрей, четвертую звезду. И повышению давно пора б сбыться, поскольку малая земля – большая соль. И та победа твоя или Селидзе в войне сыграла решающую роль. Мысль неплохая, звезда и повышение. Политбюро я это обслужу. А там ребята вынесут решение. Как говоришь, а слава я вожу. Мы понимаем, буржуям нету веры. К примеру, лорд английский Каллиган хочет продать китайцам карьеры. Вот гнусный интриган и хулиган. Ты, Лен, прикинь, пока купался в море, пока в Крыму ты лазил по горам, они шмальнули Аль-Дамора и взбунтовали дружеский Иран. А мусульмане законы почитают и не хотят нарушить шариат. И коль американцев выгоняют, то значит будут русских выгонять. Враги не спали, поскольку сразу после гипнозом взяли королевский двор, а те в бреду отдали деньги в Осло еврей арабскому жулью за договор. А Бегин Леня не Алка Пугачева, он не отдаст копейку в мирный фонд, патронов купит в США и снова начнет чихать на наш родной Ротфронт. Теперь смотри, пока мы призываем, они на злую силу ставят в кон. Пока мы депутатов выдвигаем, они плюют на все решения ООН. Да, вот с тобой мы тоже просчитались, поторопились, тут куда ни кинь. Как только из Пекина развали, Хуа Гафен арестовал Цзян Цин. Зачем нам, Леня, бить по роже? Зачем газеты шарят по верхам? Все выясняем, кто у них хороший, а они уже напали на Вьетнам. У нас своих проблем немалый ворох. Пора кончать с буржуями блуду. И хватит с Картером вести переговоры. Пошли его, бельдюгу, в Катманду. И внятно выскажи ему, Бикицер, он тоже хитрый падла, мистер сэр. Все помогает лелеет на границе потенциал военный КНР. И ты не думай, Лень, про их нетронный порох. Давай прикинем, где строить новый БАМ. А если что, пульню у них штучек 40, и всю Америку накроет океан. А чтоб свобода в эфире не орала, что в СССР один из двух босой, перекуем давай оружие на орала, и всю страну завалим колбасой. Перекуем давай оружие на орала, Лень, и всю страну завалим колбасой.